как верблюд получил свой горб. В этой сказке я расскажу вам, как верблюд получил свой горб. В начале веков, когда мир только возник, и животные только принимались работать на человека, жил верблюд. Он обитал в ревущей пустыне, так как не хотел работать, и к тому же сам был ревуном. Он ел листья, шипы, колючки, молочай и ленился напропалую. Когда кто-нибудь обращался к нему, он фыркал. И больше ничего. В понедельник утром пришла к нему лошадь с седлом на спине и удилами во рту. Она сказала: «Верблюд, а верблюд, иди-ка возить вместе с нами». «Фрррр», — ответил верблюд. Лошадь ушла и рассказала об этом человеку. Затем явилась собака с палкой в зубах и сказала: «Верблюд, а верблюд, иди-ка служи и носи вместе с нами». «Фрррр», — ответил верблюд. Собака ушла и рассказала об этом человеку. Затем явился вол с ермом на шее и сказал: «Верблюд, а верблюд, иди пахать землю вместе с нами». «Фрррр», — ответил верблюд. Вол ушел и рассказал об этом человеку. В конце дня человек призвал к себе лошадь, собаку и вола и сказал им: «Знаете, мне очень жаль вас. Верблюд в пустыне не желает работать, ну и шут с ним. Зато вы вместо него должны работать вдвое». Такое решение очень рассердило троих трудолюбивых животных, и они собрались для совещания где-то на краю пустыни. Там к ним подошел верблюд, пережевывая молочай, и стал смеяться над ними. Потом он сказал «фрррр» и удалился. Вслед за тем появился повелитель всех пустынь Джин в целом облаке пыли. Джины, будучи волшебниками, всегда путешествуют таким способом. Он остановился, прислушиваясь к совещанию троих. «Скажи нам, владыка пустынь, Джин, — спросила лошадь, — справедливо ли, чтобы кто-нибудь ленился и не хотел работать?» «Конечно нет», — ответил Джин. «Так вот, — продолжала лошадь, — в глубине твоей ревущей пустыни живет зверь с длинной шеей и длинными ногами, сам ревун. С утра понедельника он еще ничего не делал, он совсем не хочет работать». «Фью!» — свистнул Джин. «Да это мой верблюд, клянусь всем золотом Аравии! А что же он говорит?» «Он говорит «фррр», — ответила собака, — «и не хочет служить и носить». «А что еще он говорит?» «Только «фррр» и не хочет пахать», — ответил вол. «Ладно», — сказал Джин, — «я его проучу. Подождите здесь минутку». Джин снова закутался в свое облако и помчался через пустыню. Вскоре он нашел верблюда, который ничего не делал и смотрел на собственное отражение в луже воды. «Эй, дружище!» — сказал Джин. «Я слышал, будто ты не хочешь работать. Правда ли это?» «Фрррр!» — ответил верблюд. Джин сел, подперев подбородок рукой, и стал придумывать великое заклинание. А верблюд все смотрел на свое отражение в луже воды. «Благодаря твоей лени трое животных с утра понедельника принуждены были работать за тебя», — сказал Джин и продолжал обдумывать заклинание, подперев подбородок рукою. «Фрррр», — ответил верблюд. «Фыркать тебе не следует», — заметил Джин. «Ты уж слишком много фыркаешь. А вот что я тебе скажу. Ступай работать». Верблюд снова ответил «фррр», но в это время почувствовал, что его ровная спина, которой он так гордился, вдруг стала вздуваться, и, наконец, на ней образовался огромный горб. «Видишь», — сказал Джин, — «этот горб у тебя вырос, потому что ты не хотел работать. Сегодня уже среда, а ты еще ничего не делал с самого понедельника, когда началась работа. Теперь настал и твой черед». «Как же я могу работать с такой штукой на спине?» — заявил верблюд. «Я это устроил нарочно», — сказал Джин. «Так как ты пропустил целых 3 дня, отныне ты сможешь работать 3 дня без всякой пищи, и горб прокормит тебя. Ты не вправе жаловаться, будто я о тебе не позаботился. Бросай свою пустыню, иди к 3 друзьям и веди себя как следует. Да поворачивайся живее». Как верблюд не фыркал, а пришлось ему взяться за работу вместе с остальными животными. Однако он и до сих пор еще не наверстал тех 3 дней, которые пропустил с самого начала, и до сих пор еще не научился вести себя как следует.